Я вырву твой поганый язык. Вырви, согласился старик, но сначала открой на нее глаза. Что ее ждет? Ее отца распяли на кресте римляне. Он висел много дней на площади и гнил. Ее мать схватили солдаты и надругались. Она перерезала себе горло, потому что знала, все у нас благочестивы, все станут считать ее нечистой. Гляди на нее, воин Синедриона. Она только начала жить, а уже тонет в крови. И ты хочешь, чтобы она жила и дальше в крови, в злобе, в голоде, в этом страшном мире, где хорошо только тем, кто убивает и насилует? Вроде тебя, ворвавшийся ночью в чужой дом. Она, похожей на тебя, стать не сможет. Ей лучше не жить. У меня не поднимается рука, а твоя рука привычна. Сделай доброе дело раз в жизни, но прежде выведи меня, чтобы я не видел». Савл с размаху пнул старика, тот опрокинулся, а девочка с неожиданным проворством шарахнулась в темный угол, затаилась там. Она не вскрикнула, не заплакала. Савл не видел ее, лишь кожей чувствовал, как жмется она в темном углу, пытается исчезнуть. Пинок Савла был принят как команда. Парни ворвались, схватили старика, вытащили наружу. Кто-то сбил светильник, и в доме стало темно. Савл стоял в этой темноте, пытаясь держать дрожь в руках и коленях, и всей кожей чувствовал, рядом прячется девочка, не смеет вскрикнуть и шевельнуться. Похоже, она уже не раз в своей коротенькой жизни вот так пряталась, и все происшедшее сейчас для нее не ново. Бросить ее здесь одну? Разве это не все равно, что убить? Медленно станет умирать с голоду. Но, может, кто-то даст ей место в своем доме? Кто-то, не ты. Тебе доступна жалость? Доступна, доступна. Старик лгал. Но тогда куда девать тебе девочку? Когда нет у тебя ни дома, ни семьи, сам ночуешь, где придется. И что скажут ребята, если увидят? Савл подобрал богопротивное отродье. Что скажут, что подумают? Не будут ли смеяться? Девочка пряталась от него, а за распахнутой дверью голоса, шевеления зажгли факелы и ожидали его. Савл окликнул. «Эй, где ты?» Молчание, стучало кровь в голове. «Эй!» громче. Тихо, она боится, и, скорее всего, она уже научилась ненавидеть. Зачем она ему? Он рассердился, и сразу стало легче. Резко повернулся и вышел. Два десятка рослых парней, вооруженных палками, ножами и мечами, при свете факелов деловито, почти торжественно, вели одного с трудом переставляющего ноги старика. Савл шагал позади всех, радовался, что факелы горят впереди, никто не видит в темноте его лицо. «Лучше убить одного, чтобы спасти весь народ!» Эти слова постоянно провозглашались в Синедрионе. Он, Савл, убил Стефана. Да-да, все сделал для этого, позвал толпу, привел ее к месту казни, и добровольцы-палачи к его ногам сбрасывали одежду. Твою волю выполняем, не свою. Чтобы спасти народ Бога избранный, праведных детей Авраамовых, не каких-нибудь проклятых язычников, которые поклоняются идолам, убил Стефана и был горд собой, угоден Богу, сделал добро своему народу. Стефан умер молча, не молил о пощаде, и перед грозным Синедрионом цари не смеют перечить бросил. Жестоко выйные. Он не мог не догадываться, что после таких слов в живых не останется. Синедрион не прощает обидчиков. Не думал о себе. Так о ком же он думал? Ради чего, ради кого он готов был принять смерть? Знал ли Стефан о девочке? О том, что не начала жить, а уже утонула в крови отца и матери, не мог не знать, потому что был знаком со стариком. Жестоко выйные, кажется понятным, отчего Стефан не устрашился Синедриона. Просил ли старик Стефана «убей девочку, и ты сделаешь доброе дело»? Просить о таком можно только убийцу. Стефан не убийца, он жертва. Убийца ты, Савл.